«Конечно, на главной площади и зайдем», — уверенно говорит. «Город живет обычной жизнью. Даже не скажешь, что недавно тут был непорядок. Выходим, ловим извозчика, а этот раз на обычной лошадке. Минут через 15 уже на площади. И чего они так переживали, что домик далеко? Это даже пешком не больше получаса. Не понимаю. В мастерской прошу найти мне прочную цепочку, неважно из чего. Главное, чтобы была прочной. И небольшой ковчежец или оправу памятному камню. Ювелир, тоже видно одаренный, в камне ничего особенного не видит, и начинает мне продавать какие-то украшения. Вот посмотрите, горный хрусталь, у меня все маги местные закупаются. Показывает действительно большую друзу хрусталя. А мне она зачем? Спрашиваю. Ну как, я же вижу, что вы в Кремль идете, а все маги накопители имеют, и вам тоже надо, уговаривает. Я понимаю, что все-таки мой камень он как накопитель не рассматривает, что очень хорошо. Лис прав, невзрачный камушек. Вы знаете, благодарю. Вы оставьте, пожалуйста, друзу. Я еще не учусь, но если наставники скажут, я сегодня же зайду к вам и выкуплю заказ. А камушек мне просто памятен. Мне нужно что-то не обязательно ценного металла, а чтобы не потерять. Мастер недолго раздумывает. Ну в общем, есть у меня цепочка и гнездо под хрустальный накопитель примерно такого размера из серебца. Я как эксперимент делал. Даже с магией этот материал больно тяжело обрабатывать. Продам вам, но по цене золота. Очень он мне сил много стоил. Только заранее предупрежу. Серебец в ломбард не примут, если что. Совсем бесполезное свинское серебро. Может, все-таки передумаете? Нет, раз это самая прочная цепочка, тогда вот, мастер достает комплект. Я беру и понимаю, что эта вещь раза в два тяжелее серебра. И судя по всему, оно похоже на платину. Отлично, действительно прочный материал. Расплачиваемся и идем в гимназию. Я немного мандражирую. Через ворота проходим спокойно. Никто ничего не спрашивает. Все заняты своими делами, и вроде их недавно держали почти в осаде, но этого не чувствуется совсем. Идем в большое здание рядом с Кремлем. На входе стоят стайками группы подростков, одеты все в форменные комплекты. Но видно, что разные группы по-разному себя ведут и не общаются. Я вздыхаю. Ну вот как так-то, их тут не больше полусотни одаренных на всю школу, только что пережили проблемы вместе. Но даже так находят причины друг друга не замечать. Спрашиваем про ректора на входе у группы уверенных в себе девчонок. Они перекрывают почти весь вход, так что обойти их без шансов. Но ответа не получаем. Разве что, девушки немного сместились в сторону от нас. Вам на второй этаж, направо по амфиладе, до конца. Тихо говорит худой подросток рядом. Благодарю. Не проводишь, если время есть? Спрашиваю. Тот вздрагивает. Нет, у нас сейчас занятие будет, не могу, и отходит. Пожимаю плечами, неладно что-то в этом королевстве, говорю Степану, а в каком иначе? Понимает мою шутку егерь, везде в закрытых школах такое, тут еще детей мало, а в центральных городах, говорят, совсем тяжело мещанам. Ты конечно записан в однодворцы, но кто тут найдет разницу? Доходим до приемной, ректора пока нет, но в холле тоже сидит немного суетливый, растрепанный и худой мужчина в возрасте. Он замечает нас с егерем. «Молодой человек, вы ведь на поступление?» Сразу обращается ко мне. «Да, несколько озадаченно тяну я. А чем я могу вам помочь?» «Вот именно, помощь. Прекрасное определение. Но пока, вы ведь что-то можете, раз сюда пришли?» Напористо проговаривает мужчина. «Ох, извините, я не представился. Анатолий Филофеевич, я профессор теории магии. На прием в гимназию все равно вас смотреть будут, и я в том числе, Кирилл Бекетов, да, если позволите, я чашку воды наберу, говорю, и отхожу к небольшому графину на столике, Степан Бекетов, Кирилл мой племянник, да, да, профессор с интересом следит за моими манипуляциями, я наливаю чашку воды, беру ее в руку, и призываю холод из ядра, чашка разлетается осколками как граната, я с удивлением смотрю на оставшуюся в руке ручку. Я могу предположить, что вы тоже такого результата не ожидали. Профессор мгновенно ставит и опускает щит, так что осколки его не задевают. Более того, он вообще не придает им значения и отбивает на автомате. Степана не задевает по чистой случайности. Он стоит за моей спиной. Каменную стену, стол и стулья в холле льдинки царапают на пару миллиметров вглубь. Профессор, извините за погром, но, действительно, не ожидал, говорю. Замечательно, юноша, а еще раз так сможете, или по-другому как-то. Анатолий Филофеевич с интересом смотрит на меня. Про беспорядок не волнуйтесь, это я возьму на себя. Я попробую. Беру еще одну чашку, наливаю воды и обращаюсь к ядру постепенно. Чашка покрывается инеем, вода быстро превращается в лед и немного вылезает из посуды. Вот, говорю, вы приняты. Профессор смотрит на меня, как на неведомую зверушку. Анатолий Филофеевич, вы неправомочны это решать. К нашей компании присоединяется еще один человек, которого я уже секунд пять чувствовал спиной. Да ладно тебе, Евгенич, у парня потенциал. Для его возраста отличный контроль, хорошее погружение в стихию, большой запас сил. Ты бы видел, что он с твоей любимой чашкой для посетителей сделал. Неприлично ржет, и мне лаборант нужен. Этот подойдет. И тут я понимаю, кого мне этот товарищ напоминает. Сумасшедшего профессора. Вот один в один. Но скорость его счетов завораживает. Я Михаил Евгеньевич, ректор данного дурдома, а ректор-то с чувством юмора. В общем, если согласитесь, я цену за обучение снижу вдвое, если вы по оплате. Если по контракту, то вдвое же повышу стипендию. Какие риски несет? Начинает Степан. Я согласен, говорю. Степа оборачивается. Я едва заметно киваю. Вот и чудненько, замечает ректор. Приходите. Да уже сегодня, профессор что-то прикидывает, часа через четыре. У меня закончится занятие, и понадобится ваш потенциал лаборанта. Ну вот, часа через четыре. У завхоза спросите про размещение в общежитии. Столовая местная, очень неплохая. Узнаете там же. Оплату внесете сразу за два года. Допуск к материалам получите у куратора. Ну вроде все. А если заканчиваете гимназию раньше, на сумму оставшихся денежных средств получите вексель Имперского банка. Теперь точно все. Выходим из основного здания гимназии на улицу. Ты почему согласился? Спрашивает Степан. Мутный какой-то профессор. Не то слово, говорю. Но считай это предчувствием. Мимо пробегает стайка девчонок. Фила себе нового лаборанта нашел, слышали? Говорит одна. Ну конечно, прежний-то быстро кончился. Хихикает другая. Ладно вам, сороки. Зато лютовать на лобах минимум пару месяцев не будет, пока новый в больничку не загремит. Ой, девчонки почти влетают в нас со Степаном, но замечают и легко убегают, смеясь. Мы переглядываемся. Мне, кажется, или это они обо мне, улыбаюсь. Глава 12. Домой, или к завхозу. Степа немного не в своей тарелке. К завхозу. Нам сегодня надо все закончить, чтобы не рисковать попусту. Я немного мнусь. Степ, мне будет тебя не хватать. Степан улыбается. Ну не насовсем же. Я обычно раз в сезон приезжаю в город. Ну дождусь поцилов, повожу их по тайге. Впервой что ли? Смущается егерь. Ладно, пойдем, племянник. Завхозом у магов оказывается почти брат-близнец трактирщика на площади. Такой же крепкий и лысый дядька. Только в отличие от того, этот вот совсем не добродушен. Я смотрю на него другим зрением и понимаю, что он тоже маг, и не слабый. Степан, ты какими судьбами? Внезапно удивляется этот дядька. Опа-жженый, так не бывает, ты ж сгинул на перевале. Степан замирает. Не может быть, может. Меня дня три как сюда перекинули. У этих шкетов завхоз пропал. И, похоже, с концами. А на складе шаром покати, вынес все, скотина. Маг начинает заводиться. И сразу становится понятно, откуда кличка. Стол, на который он напирается, потянул дымком. Мать одергивает руки. Теперь я понимаю, почему послали именно меня. Степ, я под Смоленском пятый год курсантов гоняю. Что у вас тут творится, что нужно боевую звезду направлять? И кто это с тобой? Племяш мой, на довольствие у тебя встает. Егерь задумывается. Я так понимаю, что про валюты тоже не в курсе. Этот жук тоже здесь? Отлично. Семеро против скольких? Завхоз сразу включает в свой расклад и Степу, и Валентина. Так, ты еще здесь? Он обращается ко мне. Вот твой допуск. Располагайся в общаге. Пока ничего нет. Грузовой дирижабль только послезавтра. Я получаю плоский амулет доступа. Общежитие не нужно. Но вот доступ в библиотеку необходим. Говорю, забирай. Этого добра у меня много. К учебной части доступ бесплатен, к остальной. А, ладно, тоже. Успокаивается маг и перенастраивает амулет. Деньги, я так понимаю, Степан внесет. Степа кивает. Ну вот и ладненько. Тогда эту лавочку я закрываю. Все. Пошли к Вале, а то следаки никакой информации не делится. Это он уже Степе. Так, курсант, ты еще здесь. Притушись, он гимназист еще. Степе даже стало неловко, дай племяш мой. Племяша будем в два раза больше гонять, потом спасибо скажет. Дополнительные занятия со мной, понял, я киваю магу. Но про гимназиста ты это правильно. Ладно, библиотека твоя в левом крыле, минус первые и первые этажи. Давай, гимназист, увидимся еще. Степа кивает. Завтра с утра загляну к тебе. Нормально, егерь вопросительно смотрит. Он у тебя отдельно живет? Молодец, шкет, так и надо. С одобрением похохатывает завхоз. Да, конечно, буду ждать. Я что-то реально устаю уже от мага, но зато запах казармы вспоминается как родной. Завхоз выходит из дверей склада. Дядьки обнимаются и быстро уходят в город. Тишина поначалу оглушает. Какой колоритный товарищ, раздается голос в голове. Хорошо я не появлялся, вот точно, такой что-нибудь да почуял бы. Да, тяну, ладно, в библиотеку. В библиотеке довольно пустовато, да и мне нужны не учебные материалы пока. Я иду к барышне в возрасте, которая заведует этим хозяйством. Здравствуйте, я новенький, жил немного от страны в стороне. Мне бы подборку газет за пару месяцев, лучше центральных, если есть. Ну здравствуй и ты. С одобрением смотрит заведующая. А доступ у тебя какой? Да, вот, полный. Завхоз обеспечил. Говорю, хм, надо же, а второкурсникам не дал. Точнее дал, но не за деньги. Предложил поработать на складе. Ну ладно, что это я? Одернула себя женщина. Твоя подборка вон на том стеллаже. Там за 5 лет. Если нужно больше, то это из хранилища поднимать. Газеты не рвать. Увижу, доступ обнулю. Конечно, киваю. Оставляю амулет доступа и иду в зал. Газеты довольно плотные, и стопка за месяц весит прилично. Так что больше 2 стопок брать не стал. Не переломлюсь, поношу. Так, что мы имеем? В мире я примерно месяц, плюс-минус неделя. Прямо не верится, как всю жизнь уже здесь. Нападение на мою семью было в городском доме. Отец Гранд Империи, в семье 2 детей. В общем, должно быть несложно найти свою фамилию с такими вводными. Про нападение точно должны были писать. С этими мыслями начинаю штудировать периодику. Поначалу дело идет плохо, спотыкаюсь о немного другое написание слов. Но довольно быстро привыкаю, и работать начинаю на автомате. Также на автомате делаю выписки с биржевых сводок о крупных повторяющихся операциях. Такая страница здесь тоже присутствует. Правда, замечаю это, может, через час, хмыкаю. Забавно работает память. В том мире это было навыком, от которого слишком многое зависело. Здесь, интересной особенностью, за первые 2 месяца, я ни в происшествиях, ни в столичной хронике не вижу ни полслова. Для очистки совести дорабатываю год. Пусто. Как будто это все не моя память. Но это вряд ли. Из хроники становятся немного понятны столичные расклады. Пока мне это не важно, но на будущее знать надо. Сторону империи я занимаю сознательно, а вот личности стоит еще проверять. Собираю газеты, забираю записи, возвращаю допуск и выхожу из библиотеки. Немного разочарован, иду сильно задумавшись, и налетаю на какого-то подростка постарше. Извините, сторонюсь. Смотри, куда прешь, деревенщина, рычит подросток, и зажигает на правой руке огонь. Тело, видимо, все еще под действием казарменного духа. На автомате пробиваю левый под дых, а правой вырубаю мажонка в челюсть. Однако, транс в движении мне противопоказан. Осматриваюсь, но никого, как назло, рядом нет. Оттаскиваю парня под дерево. Проверяю пульс. Нормально. Немного ослабляю ему сорочку и сильно нажимаю на точку под носом. Через десяток секунд парень начинает шевелиться. Ну вот и славно. До целителя, поди, сам доберется. А я, пожалуй, к профессору, в лабораторию. Что-то я себя не узнаю. Вроде приступами агрессии не страдал никогда. Нужно тоже к целителю заскочить потом. Приглашал ведь. Добираюсь до лаборатории минут через 10. И как раз застаю Айболита ругающимся с сумасшедшим профессором. Да он сам идиот. Почти кричит проф. Кто ему доктор, что он мокрыми руками холодильную банку с азотом потащил и примерз к ней. Я ему доктор. Я. Он выморозил у тебя все мышцы с костями на ладонях. Мне месяц теперь наращивать. И то я не уверен, что справлюсь. Студента теперь с ложечки кормит, так как ложку держать он не может. Твои дебильные эксперименты 3-го студента за год ко мне отправляют. Дебильные. Возьми свои слова назад, Оттрич. Активно машет руками профессор. Благодаря именно моим дебильным экспериментам, гимназия получила 2-й корпус от императорского рода. А если бы последний удался, Нас бы еще и деньгами на исследование осыпали бы. Только вот этот Кривосуй вмешался. Ладно, не дебильные. Но ты же можешь студентов хоть как-то готовить? Понемногу успокаивается целитель. Их же учить вроде надо. Оттрич, я и так наиболее понятливым предлагаю. Остальные только шарики свои пулять и могут. Тоже спокойнее говорит проф. Вроде последний поумнее будет. Ну или более удачлив. Не знаю, что важнее уж. Вот, кстати, по поводу последнего. Уже окончательно спокойно говорит доктор. Фила, я тебя как теоретика уважаю. Но если ты мне еще студента пожеванным, обмороженным или в любом другом некомплекте отправишь, то я тебе выставлю счет. И счет будет по твоей, столичной цене. Вот просто потому что. Целитель оборачивается. Не говори, что ты на него теперь работаешь. Я киваю. Господи, закатывает глаза. Меня окружают идиоты. Доктор почти успевает уйти. Алексей Яттович, у меня небольшая проблема с агрессией. Может, взгляните? Останавливаю почти ушедшего целителя. Целитель прислоняет очки к глазам и походя бросает диагностику. У вас, Кирилл, разбалансировка гормонального фона. Пройдет через неделю. При взрослении такое бывает. А тебя, Фила, кричит мимо меня, я предупредил. И быстрым шагом уходит из лаборатории. Я оборачиваюсь. Профессор самым бестактным образом ржет. Анатолий Филофеевич, я к вам, говорю. Да, называй Филой, что уж там. Все зовут, даже гимназисты за глаза. Думают, что я не знаю. Профессор внимательно смотрит на меня. Значит так, что с предыдущим лаборантом? Надеюсь, догадался. Не испугался? Да, говорю, в больничке. Нет, нормально. Тогда так, меня из столицы турнули 1.5 года как. Тот лаборант уже 5-й. Статистика не очень, я понимаю, но большей частью они навернулись по глупости. Профессор машет рукой, приглашая за ним. Смертельных случаев не было, и не будет, надеюсь. Но и нянькаться с тобой не буду. Идем в пристройку на верхний этаж. В общем, большую часть работ я провожу здесь. Проф приглашает зайти в довольно небольшую лабораторию под крышей. Догадываешься почему? Если ёбн долбанет, то отстраивать меньше, говорю. А ты не безнадежен, может и вправду не только удача. Тянет Фила. Так и есть. Твои предшественники начинали втирать о воздусях, близости к небу, солнцу, потоках, хренаках. Потоки мы уже лет 250 не видим. Выродились те, кто умел. Хоть очки успели создать, и то хлеб. В общем, тебя я взял за холод. Мне таскать баллоны с первого под крышу вот совсем не улыбается, так что холод будешь делать прямо здесь. Как его усилить, я покажу. Покажи. Вот доска. Выучить от и до. Тебе на это 2 дня. Но это не все. Читать, писать умеешь? Да, обучен. С интересом разглядываю доску. На ней всего пара простых чертежей и несколько формул. Я запомнил. Ерунда. Дома повторим. Лис не дремлет. Это ты молодец. Рисовать умеешь? Вот, например, показывает первый чертеж. На нем рисунок, как фигура для формирования щита, только с вписанным внутрь кругом. Можешь это повторить в уме, только без круга, где-то в районе лба. Легко. Пожимаю плечами. Да, а идиоты снизу только на это месяц тратит. Хорошо, вот как ты чашку морозил, направь свой поток в линии этой фигуры мысленно. Профессор с интересом наблюдает. Я еще раз пожимаю плечами и формирую щит холода. Да, не дурак, качает головой Фила. А вот лис не согласен. Мысленно возражаю. Лис хихикает. Вот сейчас ты себе сэкономил минимум 1.5 месяца занятий. Профессор опять качает головой. Хорошо. Добавь фигуру круг, он должен касаться всех граней, и также наполни силой линии, убираю щит, и формирую заново. На этот раз формируется полусфера холода и раза в 2 больше, но расход силы остается почти таким же, приемлемо. Проф немного удивлен, сделать вокруг плоской фигуры мысленно сферу, и все это наполнить сможешь, убираю сферу, делаю как он говорит, вокруг меня возникает тонкая пленка щита холода, а вот это действительно хорошо. Фил обходит вокруг. Долго сможешь держать? Я прислушиваюсь к себе. Эй, ты только в гимназию поступил, напоминает лис, про ядро знать не должен. Не знаю, пожимаю плечами. Вот тут в груди что-то чуть быстрее пульсировать стало. Это ядро. Профессор подходит к доске и дописывает что-то. Оно у всех магов есть. Чем больше ты сил расходуешь, тем быстрее пульсирует. До неразличимости тактов не доводи, перегоришь. Вот это выучи тоже. Хоть и не к спеху, это даже важнее, это моя разработка, но без основы, поставленной на рефлекс, работать не будет, так что сначала щиты, Про рефлексы слышал что-нибудь? Хотя откуда тебе? Машет рукой. В Новгороде есть зверотехник известный. По-новому, химеролог, Павлов Иван Петрович. Так он лет 15 назад собачек мучил. Хотел сделать из них что-то более полезное, чем охранник. А потом, лет через 5, теорию одну предложил для них же. Как обучать их проще. Но для людей теория тоже работает. Как повторениями ускорить действие. Так вот, он советует жесты. Привыкаешь к определенным жестам вместе с формированием техники, и сможешь по жесту вешать щит, или пулять шариками своими. Это сильно ускоряет формирование техник. Для военных важно. Но я считаю, что мысль еще быстрее. Сложность в том, что мысль должна быть точной и чистой. Чуть не та фигура, и результата не будет. Это когда разумом по частям формируешь конструкт. Поправить всегда можно. А для рефлексов точность нужна. Чистота. Чистоту разума сложно и долго нарабатывать. Но для мага, если он хочет добиться высот, она важнее всего. Эти из Новгорода смеялись. Только вот прислушался только граф. Ты мне его чем-то напоминаешь. Пров вздыхает. Ладно, что-то я заговорился. Сейчас один эксперимент, и тебе домой. Он подзывает меня к обсидиановому кругу, на котором лежит металлический блин. Вся конструкция стоит на весах с противовесом и накрыта стеклянным колпаком. Вот сюда подаешь потоком холод, как во вторую чашку недавно. Если сможешь, я попрошу тебя усилить или уменьшить. Все, это безопасно, так что не сдерживайся, но и перегореть себе не позволяй. Я подхожу к кругу и начинаю тонким потоком подавать силу. Проф надевает очки артефактора и следит за моими действиями. Больше и сильнее. Проф что-то вертит на весах, я увеличиваю поток. Теперь попробуй напор усилить, а поток сделать тоньше. Делаю. Сейчас поток холода идет очень быстрый, но тонкой рекой в обсидиановое основание. Там хитро закручивается и заметно охлаждает блин металла. Еще сильнее. Повышает голос профессор, так как конструкция начинает потрескивать. Давай как тогда, с первой чашкой. Я обращаюсь к ядру и бахаю со всей дури. А-а-а. Ты видишь, орет проф. Он летит. Над постаментом на пару сантиметров поднялся вращающийся диск металла. Конструкция заметно холодит, и треск уже стоит безостановочный. Диск раскручивается все быстрее, и в какой-то момент его расхреначивает взрывом на кучу мелких ошметков. Но проф успевает поставить щит, и пережидает дождь из осколков. Меня прикрыть он не забывает, слава богам. Ты видел, он с горящими глазами обращается ко мне. Я был прав. Профессор обращается глубоко в себя и начинает ходить из угла в угол. Я помаленьку тоже охреневаю. Проф на коленке получил левитацию и сверхпроводимость, с помощью палок, стекла и гимназиста. И все это без теории физики позднего 20 века. Да профессор чертов гений. Правда, оценить это мало кто сможет. Так, ты иди домой тогда. Сегодня он наглядывает разбитое помещение, тут делать нечего. Выучи, что написано, было на доске, запинается. Кусок с частью написанного повис на стойке, а остальные же части размолотило в труху, мда. И, наверное, послезавтра подходи так же. Подумаем, какие выводы можно сделать. Я киваю, и под впечатлением иду домой. Внизу ловлю извозчика и минут через 10 уже дома. Пока иду, опять загружаюсь поисками сестры. Вообще проблему можно, скорее всего, решить, побывав в крупных городах империи. Я уверен, что память проснется в знакомых местах, да и деньги на это есть. Но в сословном обществе, даже с моими документами, пока что передвижение довольно ограничено. Все-таки по закону я еще не дееспособен. Поэтому нужно придумать, откуда копать. Опять же, знакомые стёпы выглядят в этом смысле довольно привлекательно. Тут я замечаю, что давно сижу за столом. И Анки с интересом смотрит на меня. Ты пришел, улыбается, или еще идешь? Мда, косяк, мало что бесит девушку так, как невнимание. Я прислушиваюсь к себе. Никакого сопротивления эта мысль во мне не вызывает. Анки стала близким мне человеком. Внутренне радуюсь и решаюсь поделиться. Я почти ничего из своей жизни не помню, Анки. Но не так давно на мою семью произошло нападение. К сожалению, из родных точно могу найти сейчас только сестру. У меня были основания искать зацепки в гимназической библиотеке, во многом за этим туда стремился. Но там тишина, и я теперь не знаю, с чего начинать новые поиски. Не хмурься, у твоей беды есть много решений. Девушка садится ко мне на колени. Можно попросить мою бабушку сделать путевик, если у тебя какая-нибудь вещь ее есть. Или спросить у духов. Вот, например, как то твой спутник того же медведя находит. Глава 13. Ты тоже гений. Я с восхищением смотрю на девушку. Хвали меня, хвали, Анки улыбается. Почему-то от тебя это слышать слаще, чем от других. А кто еще гений? А, этот человек явно тебе не конкурент. Смеюсь. Вот на мое время он планы имеет, но обойдется, тебе же я нужнее. Да, Анки нежно проводит кончиками пальцев по моей скуле. Ты мне нужнее. И знаешь что, на твое время я уже имею планы. А к делам мы ведь можем вернуться попозже. К делам я возвращаюсь сильно позже. Лимон пожуй или вон сушеные облепихи горсть. Они тебя в норму приведут. Ворчит чуть-чуть лис. Ладно, не завидуй. У тебя все впереди. Говорю, давай лучше про поиск подумаем. Действительно, как ты медведя находил? А недавно, еще и Степана? Да в общем, не знаю. У медведя магия такая с вкусным запахом. А Степана ты хорошо себе представлял, говорит, ага, представлял, я цепляюсь за слово, смотри, вспоминаю образ Анки, ее запах, ее эмоции, ее движение, вот где она, можешь сказать, легко, вот напрямую, метров 20, понимает, что я делаю лис, а вот, положим, Валентин, я вспоминаю этого огромного дядьку, на него настроиться получается, несколько сложнее, но я тоже его чувствую. Лис в азарте даже принюхивается. Тогда усложняем. Ректора мы видели мельком, правда оба. Настроиться на него сможешь? Да, и ректора мы найдем, если что. Но с твоей сестрой будет сложнее, говорит лис. Ты ее только по воспоминаниям знаешь, а это вещь тонкая. Да и человек мог поменяться. Ну, не попробовав, не узнаем, говорю. Закрываю глаза и вспоминаю те моменты, когда я делал Насте бабочек, когда убегал с ней, когда прощались около призрака. Я чувствую, как лис замирает и принюхивается. Присутствую безмолвным наблюдателем, стараясь не вспугнуть. Лис находит одну паутинку такого почти запаха среди очень и очень многих, потом другую. Но паутинок мало. Они убегают от лиса, прячутся. Я обращаюсь к ядру и начинаю вливать силу в напарника. Запахи становятся отчетливей, обретают резкость и глубину. Для меня даже появляются цвета, и спутник начинает подбирать эти паутинки, двигаясь в таком странном пространстве. Напарник перемещается своим, звериным пониманием. Он ищет сестру, как выслеживал раньше добычу. Ядро начинает пульсировать все быстрее. Я тяну энергию из накопителя. Это довольно хорошо помогает, но чего-то явно не хватает, сила вырывается. И тут чувствую прохладу рук Анки на плечах. Ядро резко успокаивается, а поток становится ровным и плотным. И лис, как ждет этого, находит отчетливый след Насти. И, почти мгновенно, оказывается в незнакомой комнате. На комнату смотрю как будто через старую линзу. В центре видно отлично, но по краям картинка размывается. Взгляд перемещается, и я вижу лицо девушки. Тут лис вываливается из состояния. У нас получилось. Напарник прыгает по комнате довольный. Я тоже не скрываю улыбку. Мы смогли. И сделали. Растекаюсь медузой по топчину. Сил нет никаких. Ядро бешено пульсирует, но, очевидно, ему далеко еще до предела. Я знала, что у тебя получится. Помогает мне устроиться девушка. Ты большой молодец. Вы вдвоем опять делаете то, что считается невозможным. Это как? Спрашиваю. А посмотри на своего спутника, улыбается Анки. Лис просто бесится от радости. Я не понимаю, что с ним. До меня доносится только отзвуки эмоций. И тут замечаю, что у этого белого паразита три хвоста. Лис останавливается и смотрит на меня. Кир, я бы хотел за основу принять твой слепок разума. Обращается он ко мне. Ну если это не сильно больно, то конечно. Говорю, спасибо за жертву, но это вообще не больно, ухмыляется напарник. Я постепенно буду теперь строить свой разум, а твой возьму за основу. Понимаешь, для духа обретение разума, это как переход даже не в другую лигу, как рождение. Теперь я есть, и это просто невероятно. Вот про то я и говорила. Вы что-то сделали, что напарник твой сильно вырос, говорит Анки, я его слышу. И, кстати, теперь могу его гладить. А что мы сделали? Говорю, ну я же говорил, что ты не сильно сообразительный. Смеется лис, потом резко становится серьезным. Лицо своей сестры вспомни. Я задумываюсь и понимаю, что Настя выросла. Девочке года на два больше, чем когда я ее отправлял из поместья. Теперь она почти девушка. Стала взрослее. Это как? Она вообще где? Или в когда? Немного путаюсь. Да нет, мысленно пожимает плечами лис. Она все час. Далековато только, в сторону заката. Отдохнем, и не без проблем, но сможем добраться теперь. Хотя ты знаешь, когда мы пробирались к Насте, были какие-то другие варианты. Но пока проверять не будем. Хорошо, я только повзрослел, жаль терять себя. Не вопрос, я тоже рисковать без пользы не хочу. То есть, ты ее теперь чувствуешь, но все равно не понимаю, чего тогда мы совершили. Анки сидит с ногами в кресле и хихикает, наблюдая за нами как в театре. Только попкорна ей в руки не хватает. А, нет, берет ягодки. Ну тоже дело. Кир, она выросла, изменилась. Того человека, чей образ мы брали за основу, почти нет. Это же только твоя память, а не что-то вещественное, где остался ее след. У нее другие интересы, другие реакции, да даже запах мыслей другой почти. И все равно мы ее нашли. Это невозможно так-то. Так, тогда будем пробовать еще, говорю. Нет, милый, я тебя кормить буду. Отдохни теперь, внезапно говорит Анки. Ты невозможное уже сделал, чтобы тут некоторые с хвостами не говорили. Работать и учиться завтра будешь. Сегодня отдых. Ну и ладно, хоть записи разберу. Улыбаюсь я. Не хочу тебе сопротивляться. Ленивые пара часов ничего не решат. Разбираю записи от профессора и довольно четко понимаю, что я такое уже делал. Да даже больше, я именно с этого и начинал сам, еще малышом. Мой щиток, который я ставлю почти на автомате, именно такая мысль-рефлекс. Это становится интересным. Рядом появляется лис. Откладываю пока. Слушай, вопрос. Говорю, вот смотри, Настю мы теперь найдем. Лис кивает. А как мы общаться будем? Найти несложно. Я даже сейчас ее чувствую. Напарник прислушивается к чему-то. Мне добраться туда. Сил. Ну как на большой щит. Думаю, надо. Выслушать я ее тоже могу. Это все вообще не вопрос. А вот меня услышать она вряд ли сможет. Вот и я о том. Ты с третьим хвостом, случайно, возможности на мир влиять не приобрел? Спрашиваю. Перо взять и написать пару строк сможешь? Лис прислушивается к себе. Втыкается взглядом в тарелку на столе. Сильно напрягается, так что даже шерсть встает дыбом. И ничего не происходит. Ну я должен был попробовать. Оправдывается. У тебя в памяти столько информации про телекинез, что я не мог не попытаться. Ну а вдруг? Мда. А иллюзии? Можно же звук, например, иллюзии сделать? Спрашиваю. Можно, думаю, мысленно пожимает плечами. Вот только я не умею. Я умею сознательно только то, что умеешь ты. Теперь-то, может, и что-то выучить смогу, но пока так. Ладно, тогда вот, давай попробуем как с холодом тогда. Ты что-то делаешь, а я попробую уловить ощущение магии. Я ощущаю себя на пороге чего-то интересного. Вот смотри, ты, когда мы были у шамана, полосами полупрозрачными пошел. Сможешь так же? Вот так, лис начинает переливаться белыми и прозрачными полосами. Потом прозрачного становится больше и он почти полностью становится невидимым. Кроме головы, которая еще и улыбается в 44 зуба. Мне чеширский кот понравился, лыбится. Я когда твою память копирую, натыкаюсь на разное. Кино и немцы, прикрываю глаза. Да, именно так, только подожди пока. Давай по порядку, чтобы я уловил изменения. Лис встряхивается и появляется из ничего. Очень красиво. Я закрываю глаза и тянусь к напарнику. Тот опять запускает свой навык, а я открываюсь ощущением. Держу это состояние и представляю золотой кружок над указательным пальцем. Замечаю, как из потока выделяется тоненькая ленточка, которая свертывается в кольцо. Мысленно окрашиваю в золотой и открываю глаза в своем теле. Над указательным пальцем крутится именно то колечко, которое я себе представлял. Начинаю из этой ленточки лепить другие буквы алфавита, кроме О, и минут за пять пробегаюсь по всем. Со словами сложнее. Обнаруживаю, что могу удержать только 6 букв. 7-я заставляет исчезнуть все написанное. Вот, этим я смогу написать. Говорю, состояние, как грузовик разгрузил. Непонятно почему. Ядро пульсирует спокойно, но общее состояние очень тяжелое. Видимо, иллюзии нагружают не столько силу, сколько разум. Ну и ладно, все завтра. На утро ждем Степана. Тот появляется довольно рано. И я снова чувствую его, только теперь чуть дальше. Кажется, сфера внимания увеличивается понемногу. Привет, племянник. Довольный, заходит в дом. Как твой профессор? Слышал, вы вчера полгимназии разнесли? Степан, врут твои источники. Ничего не полгимназии. Комнату, и даже не полностью. Но было весело. Проф реально гений, только убьется ведь когда-нибудь. Это ладно, посерьезнел. Главное, что ты не пострадал. Ты поаккуратнее с ним. Он людей не жалеет совсем. Да, я уже понял. Только никто не замечает, что себя он не жалеет тоже, говорю. Я вот вчера посмотрел, он вообще не про жалость или безопасность. И теперь вообще не понимаю, как он дожил до своих седин. Ну, тебе виднее, конечно. Ладно, готов к тренировке? Какой? Прости, мы вроде с тобой не собирались ничего делать, задумываюсь. Не, не, с жженым. Так-то он Матвей, кажется, Ольгович. Мы еще в учебке с его отчества ухахатывались, вспоминает Степан, а он, когда узнавал про это, уже ухахатывался с нас. Он у нас с Валентином куратором был, а потом и приданным начальством. Мак все же, хм, я так понимаю, готовым к этому быть нельзя, уже начинаю догадываться. Правильно понимаешь. Пойдем. Отличная погода склоняет нас к прогулке пешком. И до гимназии добираемся через полчаса. Вот привел тебе курсанта. Приветствует Матвей егерь. Только все-таки помни, что он гимназист. И да, он забыл про тренировку. Доброе утро, здороваюсь с завхозом. Не думал, что вот прям так сразу. Ну, а чего тянуть-то, курсант? Я тут ненадолго, думаю еще неделю-две, прикидывает что-то маг. Но кое-что мы с тобой успеть сможем. Ты знаком с концепцией, что лучший щит для мага, если он один, это его ноги. Нет, говорю, но ведь, не, концепция это не одна, понятное дело, перебивает, но для заготовки подойдет. Бегом вокруг гимназии кругов 5 для начала, тихо говорит завхоз. Что, переспрашиваю я, бегом, орет этот нехороший человек, и шибает меня небольшой молнией. Ноги сами подрываются, и я бегу вокруг корпусов гимназии. Первый круг дается легко, а на втором рисуются проблемы. «Эй, я узнал тебя!» — кричит давешний подросток и бежит ко мне. «А ну стой и прими вызов, как мужчина!» «Нашел дурака! Если я остановлюсь, то мне, походу, не только молнией прилетит от завхоза. Я бывал в казарме, я знаю. Тебе нужно, ты и догоняй!» — думаю. «Бегу дальше!» Подросток чего-то сзади орет и начинает нагонять. Я даже не сбиваю темп. Внезапно сбоку доносится. О, нашел себе приятелей, это правильно. Одному бегать скучно. Глумится маг. Так, вы трое, тоже в строй. Вон тот на Андрона, а мы поддержать. Доносится до меня. Кто чего не понял. Раздаются звуки разрядов. Быстро в строй. Бежим уже вчетвером. Я, за мной обиженка, за ним двое крепких парней. Я внутренне ржу, и это помогает держать ровный темп. Просто-таки дыхание открывается. Полкруга обиженка пытается что-то говорить, но небольшие молнии завхоза обрывают этот порыв раз за разом. С каждым кругом количество бегущих подростков увеличивается. Завхоз на круг направляет всех учеников, кто к своему несчастью умудрился появиться на пути нашего стада. А чтобы никуда не расходились, маг легко бежит рядом и успевает подгонять отстающих маленькими молниями. Видно, что этот человек соскучился по любимой работе и сейчас на своем месте. Круги на третьем, из дверей гимназии выбегает ректор, сопровождаемый девушкой со старшего курса. Когда же толпа пробегает рядом, ректор с одобрением кивает завхозу, потом с умилением смотрит на студентов. Угу, думаю, он, наверное, давно мечтал о чем-то этаком. До конца четвертого круга доходит не все. Я еще слышу указания не расходиться и сползаться к площадке перед входом. Но обращать на это внимание уже сложновато. На пятый мы выходим всего вчетвером. Я, обиженный парень, один из его гардов и, неожиданно, худой подросток, что нам дорогу показывал. Кто придет первый, сможет безнаказанно попинать остальных троих, объявляет новые правила завхоз. Это мотивирует не только меня. И в нашем неожиданном соревновании в конце пятого круга лидирует худой мелкий парень. Мы стоим и пытаемся отдышаться, когда сзади опять возникает завхоз. «Итак, победителем у нас вот этот щегол», — говорит, «бей», и показывает на гарда. Парень чего-то мнется и мычит себе под нос. «Это не просьба, бей», и опять разряд живительной молнии, причем обоим. Парень не сильно ударяет ножкой, после чего оба опять получают разряд. Парнишка начинает заводиться и удара с третьего почти перестает себя контролировать. Завхоз просто прирожденный педагог. Эк твои крышечку парнишки навертели. Переглядываюсь с обиженным. Не просто так его понесло. Да, тянет он, не знал. Ты чего бежал-то? Сказать что-то хотел? Спрашиваю. Да чего уж там, машет рукой. Я тоже не прав был. Ну тогда Кириллу, протягиваю руку. Андрей, пожимает тот. Парнишка выдыхается и падает, а ушибы гарда сразу же начинает сводить подошедший Алексей Яттович. На крыльце негромко переговариваются Степан, ректор и завхоз. Постепенно подползают все отставшие. Ректор поднимает руку, и все разговоры заканчиваются. Дорогие ученики, с завтрашнего дня гимназия вводит новый предмет – основы физической подготовки. Предмет обязательный, и вести его будет Марат Ольгович, наш новый преподаватель. Так, все отдышались, выходит завхоз, подлечились, Оттович кивает головой. Тогда пара слов. Вы, щеглы, все, кроме этих четверых. Эти похожи на заготовки под курсантов, но я вас подтяну. Военную форму возьмете у меня на складе, на урок приходить в ней. Форма будет предоставлена, он переглядывается с ректором, к вечеру. А сейчас все построились в четыре колонны. Подростки довольно быстро строятся, и завхоз проводит зарядку руки выше, ноги шире, разогнулись 3-4, памятную мне еще из детства. На удивление, и с ней справляются далеко не все. Когда занятие заканчивается, я подхожу к Степе, и через минуту нас нагоняет завхоз. Ректор спрашивает, почему тебя не бывает на занятиях. Степа с интересом смотрит на меня. Профессор меня освободил на месяц, только лаборантом пока. Говорит, бесполезная трата времени, а я ему этот месяц нужнее. Говорю, Степа кивает, хоть и морщится. Сегодня дополнительно не занимаемся, подключается маг. Мне надо комплекты формы получить. Не думал, что у ваших гимназистов все так плохо с выносливостью. Но я это поправлю. Ректор упросил меня на месяц навести здесь порядок, и я согласился. Главное, чтобы никто не узнал, с чьей подачи все завертелось, думаю. Я ему как раз говорил, что с тобой мне нужно место позаниматься. Рушит надежду завхоз. Прощаемся мы уже у выхода. Мне со Степой по делам, а с женой направляется к казармам. До дома доползаю только с помощью извозчика. Анки отпаивает меня каким-то отваром, я таю, и как-то внутренне опять готов к подвигам. Тем более, один мы запланировали еще вчера. Мы садимся на топчан. Анки, на всякий случай, устраивается сзади меня. Лис приготовился тоже. Ну, понеслись. И закрываю глаза. Лис переносится в ту неизвестную комнату, где мы были в прошлый раз. Сестра сидит одна за столом и пишет письмо. Комната не особо богато обставлена, но светлая. Решеток на окнах нет, запоров вроде тоже. Вроде не пленница, но при этом девушка всхлипывает. Я не хочу пугать сестру и вспоминаю бабочек. Представляю два щитка, и бабочка полетела. Сила ухает, как на атакующий конструкт. На поддержание поменьше, но все равно заметно. Чувствую руки Анки на плечах. Она каким-то образом стабилизирует меня и становится чуть проще. Сестра замечает бабочку. Неверяще смотрит на нее. Потом внезапно закусывает руку. Вскакивает. И с криком «Братик!» выбегает из комнаты. Дорогие читатели, маленькое обращение. Дня через два я сделаю маленький бложик на ад. Он будет доступен только для подписанных на автора. Туда планирую сбрасывать примечания, некоторые мысли по этой истории. Примечания я, после окончания книги, добавлю и в основной текст. Я очень рад, что история вам зашла. Спасибо огромное. ПС. Отпуск закончился. Так что 1-2 проды в день, не больше. https://outhartaday.work/221/941 Подписка на автора справа вверху под именем. Глава 14. Девчонка несется по дому, и мы с Лисом едва успеваем за ней. Силы убывают катастрофически, а Настя на грани истерики. Сестра слетает с лестницы, чуть не столкнувшись с довольно милой фрау в возрасте, и выбегает на улицу. Я замечаю, что напротив дома сразу же встает обычный такой человек и наблюдает за входом. Сестра осматривается, порывается в разные стороны. «Где же ты, братик?» Всхлипывает и уходит в дом. Утыкается в плечо подошедшей женщине и ее тихо прорывает. Настя плачет в три ручья, а я даже коснуться ее не могу. Только следую за фрау. Та уводит девушку обратно в комнату, гладит ее по голове и всячески пытается утешить. Потом укладывает ее на кровать и убегает, видимо, за водой. Мы ждем. Сестра сотрясается от рыданий, но голову от подушки не отрывает. Прибегает все та же фрау, сажает сестру и дает ей стакан воды. Сестра берет стакан, открывает глаза, и тут же я пишу чуть в стороне по направлению взгляда. Тихо, я жив сил мало, пишу слова по очереди, едва успеваю менять и убирать надписи. Каждая надпись, не более 6 букв, сложно ужасно. Одна, сестра замирает, немного всхлипывает, но начинает успокаиваться. Переводит взгляд на женщину. обнимает ее, выдыхает. «Все, все, я успокоилась», — говорит. «Настя, мы что-нибудь придумаем», — говорит женщина. «Я написала своему брату. Мы справимся. Володя тоже ищет выходы на русских». «Хорошо, я помню, тетушка», — говорит сестра. «Умница», — она постепенно выпроваживает Елену. «А это, похоже, она», — закрывает дверь. «Братик», — шепчет. «Да слышу, время мало. Завтра буду больше. Важное есть». «Да уж, с формулировками у меня не очень». «Нет, да завтра все терпит точно». «Вот молодец, сестренка. Понимает с полуслова. Ты вернулся, за мной, теперь не исчезнешь. Все, теперь не уйду, скоро буду я далеко, еще не говори никому». Сила улетает как в космос. Я начинаю задыхаться. До утра. Мы вылетаем из сопряжения, но я еще успеваю увидеть, как от счастливой девчонки расходится такая же волна, как от меня, месяц назад. Вообще, состояние медузы, похоже, становится привычкой. Я вычерпал себя до дна. Лис тоже лежит, чуть-чуть вздрагивая. И только Анки сосредоточенно встает и идет за отваром. Молчим. Анки поет меня из рук. Я постепенно оживаю. Ядро перестает надрываться и понемногу успокаивается. Мужик на улице сел, как твоя сестра в дом вошла, видел. Спрашивает побратим. Нет, я на нее больше смотрел. Но это значит, что дом под наблюдением, говорю. Нужно залить накопитель сколько сегодня смогу, чтобы завтра побольше выяснить. Да, и есть у меня ощущение, что наше спокойное время начинает заканчиваться. Лис суетливо дергает хвостами. Ты бы что атакующие у профа попросил? Я-то выучу быстро. Если что, хоть подстрахую. Да, ты прав, сажусь в медитацию. Анки, пошли пожалуйста, мальчишку какого к Степе. Пусть Марата Ольговича попросит завтрашние занятия перенести. Сами если пошлем напрямую, он мне потом припомнит, а я после сегодняшнего едва выжил, улыбаюсь. Анки гладит меня по голове, кивает чему-то и выходит. А я чувствую эмоцию мысли со стороны, близости и какой-то веры в меня. Похоже, мы делаем первые шаги в этих шаманских разговорах. Утро я встречаю полным сил. Завтракаем и переглядываемся втроем. Когда решение принимается всеми, иду опять на то же место, что и вчера. Закрываю глаза, и вновь мы в той же комнате. На стенах и полу следы вчерашней волны. Убрать сложно, понимаю. За окном у Насти только светает. Девочка пока спит, поэтому решаем пробежаться по городу. Сила идет ровно, расход небольшой. Смотрю в окно, напротив дома стоят пара топтунов, и один из них собирается уходить. Лис распадается хлопьями и мгновенно собирается за дверью дома. Меня немного мутит от резкой смены картинки. Все, дальше ножками, приходит мысль от лиса, хорошо хоть не устаю, как ты. Медленно трусим вслед за уходящим топтуном. Тот целенаправленно идет к крупному дому в центре городка. Городок по первому взгляду совсем небольшой, хотя и с широкими улочками. Одно-двухэтажные дома хоть и бедные, но крепкие, большая часть покрашена в белый. Надписи на латинице с галочками над буквами. Вот вообще непонятно, где мы. Топтун доходит до таверны и обменивается парой слов с охранником, после чего уже более расхлябанно идет прочь. Видимо, доложился. Хорошо, надо будет заметить время. Возвращаемся к Насте. Думаю, могла проснуться. Мы также рассыпаемся на улице и собираемся уже в комнате сестры. Сестра проснулась, оделась и делает себе прическу, чего-то напевая. От ее расстройства не осталось и следа. Она вся в ожидании. «Привет, пишу. Я тут, время есть. Братик, глаза опять наполняются слезами, я надеялась, но уже почти не верила. Но ты обещал, и я ждала, 2 года ждала. Дядя с тетей меня убеждали, что ты остался в старом доме, чтобы я перестала ждать. Но я чувствовала, что ты жив». Сестра берет себя в руки. «Их можно позвать?» – спрашивает. «Позже. Я могу слать не больше 6 букв за раз. Извини за малые слова. Пока так, или буду слова по частям писать, медленно. Что с домом? Там на месте дома теперь большой фиолетовый шар. По виду стекло, но пробить никто не может, и убрать не могут. Так и стоит почти в центре столицы», — грустно говорит сестра. «Родители там, внутри». «Понял. Настя, пока мы не видели тел отца и мамы, они живы». «Пишу». Настя всхлипывает. «Дядя Володя и тетя Лена тоже говорят, что не могут точно сказать, живы вы все или нет. Что у тебя тут происходит? Почему ты плакала?» «Пишу очень медленно, кусками слов, так как только ставлю 7-ю букву, все разваливается. Когда все произошло, банкир в Бухаресте закрыл нам доступ к деньгам, до моего совершеннолетия или замужества. Денег у нас много, но мы их тратить не можем. Мы переехали сюда. Тетя говорит, накопилось долгов. Местный барон сватается и говорит, все оплатит. А я не хочу. Настя опять всхлипывает. И он противный. Я вот и писала ему. Он к тебе приставал? Чувствую, что внутри начинает ворочаться что-то темное. Нет, как можно, я же тоже баронесса. Папа такие документы оставил. Ну, пусть живет пока. Темное снова засыпает. Хорошо, если хочешь, можно позвать твоих опекунов. Сестричка вскакивает и убегает. Возвращается с вассалами. Вот, радостно говорит она, братик тут, только невидимый. Он слышит, но не говорит. Может писать только. Фрау с грустью смотрит на девочку. Вздыхает. Здесь кто-нибудь есть еще? Без особой надежды говорит в воздух Елена. Да, я. Пишу большими золотыми буквами. Вассалы резко подбираются. Не сочтите за дерзость, виконт. Но как вы можете доказать, что это вы? Это уже слышу Владимира. Грамотно. Я виконт, значит, неплохо. Ну что-то такое ожидалось, конечно. Сестричка на кровати откровенно наслаждается. Бедняжка, досталась девчонке. Я создаю родовой щит. Силы бухают опять очень прилично, но нужно. Не знаю, сколько семей с той же силой, но сомневаюсь, что много. Большая полусфера переливается радужными разводами. Владимир смотрит на щит и чему-то кивает. Очень похож на защиту вашего отца, Кирилл Олегович. Вот это номер. Я тамошний, тезка меня сегодняшнего. Убираю щит, пишу долго. Могу писать пока только 6 букв, поэтому медленно и по частям. Слышу все, пишу, у меня сил есть еще на час-полтора. Мы не знаем, чем вы сможете нам помочь, виконт, вздыхает Владимир. Пока вы лично в банк не придете с нами, у вас также не будет доступа к деньгам. Этот счет не на основную фамилию. Срочных векселей накопилось на 800 русских золотых рублей. В основном, это долги за обслуживание дома в местной столице, а из города нас не выпустит. Местный барон твердо хочет взять вашу сестру третьей женой. Мы написали в имперское представительство в Бухаресте и отправили через дипломатическую почту письмо. Ждем ответа. С долгами разберемся, это не проблема, говорю. Потом спрашиваю, в каком городе живете сейчас? Городок Слобозе, Валахия, говорит Владимир. Но нам не дадут заплатить. Вопрос не в деньгах. Барон хозяин городка. Нужна нота из дипкорпуса. Сколько времени у нас есть? Ограничения надоели. Надо придумать что-нибудь с этим способом общения. Векселя к погашению предъявит через 2 месяца. Мы надеемся, что почта дойдет значительно раньше. Понимает меня Владимир. 3-4 недели ситуация может висеть. Без последствий. Мы только не можем выехать из города. В остальном, ограничений нет. Другой человек, это короткоязычие меня доконает. Нужно другое решение. Имейте в виду, может ли оплатить векселя другой человек? Да. Вот умница, радуюсь. Конечно, барон векселя не выкупал. Он только обещает их погасить. И я приготовлю контакты кредиторов, Кирилл Олегович. Понимает невысказанное Владимир. Я понял. Ждите и тяните время. Это я все решу. Задумываюсь, как скоро можете уйти из дома, если обеспечу пустую дорогу. Медленно, очень медленно пишется. Но Владимир должен понять, силы утекают. Вы имеете в виду, нужно ли нам время при эвакуации? Понимает Владимир. Да, вот просто рад таким людям. Вассалы переглядываются друг с другом. Полдня. Основное соберем, и в любой момент, подает голос Елена, и будет 2 сумки. Остальное мы можем бросить. Лес рядом есть? Спрашиваю. Да, и большой, да гор. Только он тоже баронский. Он его постепенно на древесину переводит. Так что там спрятаться нельзя. Понимает Владимир. Хотели бы уходить в Россию? Задаю важный вопрос. В этих условиях, хорошо бы, в России безопасней. Да и прошло время, так что если в столице и центральных городах не появляться, то мы вполне сможем сохранить нашу девочку. Елена с любовью смотрит на Настю. Только Кирилл Олегович, мы почти на границе с османами. Вы не сможете нас вывести. Думаю, что смогу. Деньги, к счету в империи мы спокойно получим доступ. Это разница в законах, на которой нас поймали. Это уже Владимир. Хорошо, ждите. Настя, ты умница. Дня через 3 напишу утром. Сейчас все, опять еле дышу. Хотя в накопителе еще много силы, но устаю разумом. Лис, сил еще много. Можешь по Настиному городу пройтись? Спрашиваю. Как по Тобольску недавно. Хоть понимать, что там за местность. Кир. Конечно, я и сам хотел предложить, серьезно говорит он, эвакуировать будем через 3 недели, Правильно, даже думаю, через 4, но не позже. Задумываюсь, оплатим векселя, чтобы было сложно на них давить. Пока барон придумает что-то еще, а он придумает, нам нужно эвакуацию закончить. Так что векселя платить надо перед эвакуацией за неделю. Лис убегает, а я открываю глаза. Анки спит сидя. Девушка устала и немного задремала, и я ее понимаю. Тихо поднимаюсь и ползу в гимназию, как раз, чтобы за полчаса шагом прийти в себя. Вообще, если подумать, ситуация решаемая. Средства мне все известны. Осталось собрать мозаику. Так, сначала в библиотеку, потом к профу, затем нужно искать Степана, благо последние дни он частый гость завхоза. С такими мыслями подхожу к гимназии и иду в библиотеку. Вопрос с реальной фамилией сейчас решить проще всего. Действительно, нахожу много статей про трагедию на деловом обеде у графа Высокого 2 года назад. Очень много домыслов, но фиолетовый шар изображен во многих выпусках. Газета вообще 2 месяца на эту тему выпускала статьи, так что ошибка исключена. Я виконт Высоков. Хорошо, но теперь стало непонятно, кому выгодно уничтожение моей семьи. На том обеде присутствовал и глава рода, с которым у отца было сильное недопонимание. Этот глава там и остался. А судя по прессе, это чуть ли не единственный род, который конфликтовал с Грандом. Но раз у них был совместный обед, то могло ли это означать, что главы договорились? После трагедии императорский род наложил запрет на продажу активов и сейчас управляет имуществом Высоковых, вроде как до объявления наследников. А у противников сменился глава рода на младшего брата. Непонятно это все, нужно копать, но неспешно, как и говорил отец. Неожиданно сложно оказывается с картами. Те, что нахожу, очень приблизительны, но основное понимаю. Слобозия — город недалеко от Дуная и Черного моря. Пропустить сложно, так что общее направление и примерное расстояние уяснил. Немного загруженный иду к профу. «Здравствуйте, Кирилл», — приветствует меня профессор. «Пока вчера разбирался с результатами эксперимента, набросал вам список литературы. Возьмете в библиотеке, подготовитесь сами. Это будет итоговое за квартал. Это вам в качестве бонуса. Добрый день, Анатолий Филофеевич, вы меня пугаете». Улыбаюсь. «Ох, ничего такого, Кирилл, это освободит вам время. Мне нужно за этот месяц закончить опытную установку по итогам позавчерашнего эксперимента, и вы мне в этом поможете». «Безусловно, профессор. У меня, правда, сразу же появилась пара вопросов. Можете меня просветить?» «Давайте, молодой человек, только по пути». «Хорошо, с чем связана спешка?» Спрашиваю, а сам радуюсь, так, как это очень укладывается в мои планы. Через 1 месяц выставка в Новгороде. Я бы хотел там быть. Моя установка должна произвести фурор. Я докажу этим невеждам, что полет может быть не только посредством газа. Проф потрясает руками в воздухе. Я это видел, профессор, и горд, что приложу к этому руку. Да, Кирилл, но ведь это не все, профессор. Я выучил те ваши щиты и ставлю их на рефлекс, как и говорили. Но можно попросить чего-нибудь атакующего. Все-таки щитами не выиграть дуэль, например. И очень зря, молодой человек. Потенциал защиты очень недооценен. Но извольте, мы как раз доходим до лаборатории. Вот, проф рисует схему на новой доске. Схема РОЭОС. Как вы думаете, что отвечает здесь за количество ударных векторов? Очевидно, вот эти повторяющиеся последовательности. Показываю. Лис, здесь интересно. Лис незримо появляется в моей голове. Да, Кирилл, это так. А вот эта часть отвечает за стихию. То есть наполнять схему надо отсюда. Учите этот конструкт. Это тоже моя разработка. Он многофункционален и очень дешев в плане силы. Я запомнил, мы легко выучим. Мысленно улыбается Лис. В общем, я пробежался. Городок небольшой, интереса не представляет. 3 улицы и сады за заборами. Я там понял запах места и теперь сможем туда легко взять направление. Магической защиты ни одной. Барон даже не маг. В городке пара магов всего. Да и те, почвенник и слабый целитель. Отлично, это сильно облегчает задачу. Киваю. От профессора выхожу только к вечеру. Напарник, найди Степу. Я пока до завхоза дойду. Форму все-таки получить надо. Настроение понемногу улучшается. Завхоз оказывается на месте, и договариваемся о завтра. Получаю форму. Степан к Валентину идет из центра. 5 минут будет проходить площадь. Вот спасибо. Переодеваюсь, раз все равно догонять, хоть пробегусь. Степу догоняю уже у выхода с площади. Здороваемся. Дело у меня к тебе, Степ. Говорю, давай. Мы идем не спеша, и минут 20 есть. Я нашел сестру, говорю, молодец, начал вспоминать, спрашивает егерь. Нет, скорее логика и лис, но это только начало истории. Рассказываю, сестре нужна помощь. Ее семья, где она живет последние 2 года, потеряла доступ к деньгам до совершеннолетия Насти. Красивое имя, говорит, не без этого, нужно оплатить их долги, иначе дом в столице уйдет с молотка. Местный же барон хочет взять сестру третьей женой, и фактически превратил ее и 2 опекунов в пленников своего города. Долги можно оплатить в столице, а вот потом нужно срочно эвакуировать сестру из Слобози. Но есть сложность, все это приключение в Валахи. Городок точно в Валахи? Спрашивает Степан. Абсолютно, маленький городок в 3 улицы, говорю, на Днестре, недалеко от Осман. Тогда это наоборот, сильно упрощает дело, улыбается Степа. Глава 15. Почему, не понимаю. Давай ты сначала расскажешь, как ты все это видишь, а потом попробуем обсудить. Внимательно слушает Степан. Да, смотри, говорю, сестру надо вытаскивать обязательно, и срочно, но я перемещаться без тебя или статуса дворянина не могу, только до 1-го городового. Поэтому, вижу так, я бы рванул сейчас, но это не поможет сестре. Есть 3-4 недели, за них можно попросить шамана о проводнике, и тогда все складывается. Мы оплачиваем долги, потом тропами в городок, там быстро выдергиваем сестру с опекунами и также быстро тропами в Россию. Тут они скоренько восстанавливают доступ к деньгам, и я за сестру спокоен. Я вижу тут несколько провалов. И первый, проводник от шамана. Медленно идем мы к складам, не уверен, что медведь на такое даст своего ученика. Тропу открыть, еще может быть, мне в свое время открыл, а вот помогать, ну не знаю. Второе, а зачем вообще оплачивать долги? Выдергиваем их сюда, а туда посылаете десант из поверенных, и пусть они оплачивают, оборона их к женитьбе склоняет. Ну и третье, зачем ждать 3 недели? У меня появились некоторые возможности, и мы можем воспользоваться ими. Ну дом должны продать через 2 месяца, так что терпит, а внезапно нам перегораживают дорогу пара человек с небольшими тростями. Вечер добрый, охотники, нам вообще-то за одного заплатили, но про 2-го в листке тоже было сказано. Вас приглашает на разговор уважаемый человек. Отказ мы не принимаем, тяжело улыбается первый. Сами пойдете, или помогать? Я оглядываюсь, сзади проход тоже перекрыт 3, пока не агрессивными крепкими парнями. Значит, все-таки, рука, не показалось. Степан спокойно отходит спиной к стене, и утягивает меня за собой. Традиционный вопрос, а если мы не пойдем, ты какой-то многознающий, лесник, становится серьезным второй. Тогда традиционный ответ, мы вас понесем. Постарайся не убить никого, они мне нужны. Егерь говорит в мою сторону. Потом, уже нападающим, тогда мы, пожалуй, на ваших руках покатаемся при неудаче. И достает револьвер, вроде моего. Второй резко указывает на егеря своей тростью, откуда вылетает разряд молнии. Я ставлю щиток еще до окончания движения тростью, и молния напарывается на мгновенно зажегшийся и также мгновенно погасший конструкт. Я закрываю глаза, и вижу всю сферу вокруг нас целиком. На тебе силовые атаки, а от магии я прикрою, успеваю сказать, как события несутся вскачь. Егерь стреляет по ногам первого. Щит, наподобие моего из амулета, останавливает пули раз за разом, но и первый приблизиться не может. За эти секунды, трое с другой стороны тоже успевают разрядить в нас заряды из жезлов. Но и эти 3 почти одновременных выстрела я смог отклонить. Здорово меня демон недавно прокачал. Внезапно я чувствую резкий упадок сил, а первый нападавший орет от боли. Его ноги превратились в лед и отломились. И щит уже не помог. Извини, я что-то долго соображал, возникает в голове лис. Как ты его? Он же под амулетом, спрашиваю, отбиваясь от еще пары молний, и, внезапно, от потока пламени.